Африканский брат. Как-то видим на богослужении негритянского прихожанина. Стоит себе, молится. Да крестное знамение совершает не по-католически слева направо, а по-нашему, то есть как раз справа налево. После службы спрашиваем его, какого он роду племени и почему православный. Отвечает на англо-французском, дескать, он наипервейший наш африканский брат по имени Анатолий, а далее переходит на неведомый нам язык, и мы ничего не уразумеваем. «Короче», — не вытерпел отец-диакон, — «ты хоть из какой страны? Ну, из какой кантри?» Диакон у нас молодой и вполне современный. Африканский брат сказал какое-то слово, которым, возможно, обозначается название отеческой его страны, однако никто из нас повторить в точности это слово так и не сумел, а потому пытаться изображать его теперь буквами русского алфавита было бы слишком дерзко. Побеседовав таким образом еще с полчаса, мы узнали, что Анатолий приехал чему-то учиться. Но до начала занятий целых 2 месяца, и пока он живет в посольстве той самой страны, название которой у нас никак не выговаривалось. Однако хочет потрудиться на благо вселенского православия и просит за труды совсем немного, раз в день кормиться обедом. «Толян», — расчувствовался отец-диакон и положил руку на плечо своего нового брата, — «мы тебя и 3 раза накормим, не сомневайся». «Правда, батюшка?» — потом вздохнул. «Видать, в посольстве у них с харчами не задалось. Одни бананы, наверное, да и те, может, зеленые». И стал африканский молитвенник каждое утро приходить в храм, отстоять службу, потом на трудовые свершения. У нас реставрационные работы шли, и всякого мусора много было. Вот Анатолий возил его куда-то на тачке. В свой час обед в трапезной. Помолимся, скорехонько поедим, снова помолимся и опять по своим послушаниям. А как только колокол зазвонит к вечернему богослужению, Анатолий тачку на место, у нее есть специальное место, под строительными лесами расчищено было вроде гаража, со всеми попрощается и в посольство несказанной своей страны. Он бы, конечно, и на вечернее богослужение с превеликой радостью оставался, да у дипломатических его соотечественников были какие-то свои режимные строгости, которые с нашим уставом не совпадали. И вот что примечательно, и потому требует неотвлекаемого внимания, ни русского языка, ни церковнославянского Анатолий не знал, да и музыкальная культура наша была ему незнакома, однако каждую службу он проводил в благоговейной сосредоточенности, крестился и кланялся в нужное время, не озираясь при этом на других. Так давалось ему с небес по его искренности и смирению. И пока африканец ходил к нам, он сам, того нисколько не ведая, служил укором представителям несчастного племени русских интеллигентов, забегавшим иногда, словно в капище огнепоклонников, чтобы единственно поставить свечку, и тут же вылетавшим обратно, поскольку ничего у вас непонятно. Бедолаги. Жертвы кропотливой селекционной работы, начатой еще в 15 веке старательным иудеем Схарией, сумевшим привить к православному русскому дереву ветвь иудейского богоборчества. В конце концов удалось выпестовать трагическую химеру. Ветвь эта от корней напаяется чистой водой истины, но вместо листьев — смердящие серые копыта, рога и хвосты. И от гибельного этого запаха вянет соседственные листва, сохнут другие ветви. Впрочем, Анатолий успел послужить укором не только этим заблудшим людям, первейшим родовым признаком которых является подобострастное отношение к потомкам незабвенного Схарии, но и представителям иного человеческого сообщества, сильно размножившегося в 90-е годы нашего печального века. Однако тут следовало бы ненадолго отвлечься, чтобы в самом кратчайшем виде обрисовать страничку церковной жизни со стороны обычно незамечаемую. В наши дни среди просящих милостыню редко увидишь искренних, под искренними я подразумеваю людей, действительно терпящих материальные бедствия. Страдальцев этих быстро вытесняют закоснелые паразиты, которые, конечно же, не могут обделить своим хищным вниманием ни один приход. И вот бредут они каждодневно неутомимую чередою от храма к храму, аки паломники, но внутрь, как правило, не заходят. В Доме Божьем чувствуют они себя неуютно, что свидетельствует о невидимом духовном родстве с первым племенем, укорявшимся Анатолием. И ведь чем они отталкивают? Даже не ложью, которая, понятное дело, оскверняет их души, в конце концов, они безусловные коммерсанты, а правила коммерции, как ни прискорбно, включают в себя и хитрость, и лукавство. Самый отталкивающий грех нового племени — лень, беспредельная и непоколебимая. Снимая облачение, слышу через раскрытое окошко голос отца диакона. «Знаю, знаю, обокрали, не на что уехать. В Ростов, что ли? Да тебя наш батюшка в Ростов уже один раз отправлял. И соседский тоже. Ты уж поди 10 раз мог вокруг света объехать. Но хотя бы в Пермь для разнообразия попросился, а то заладил в Ростов да в Ростов. В Пермь не попросится, думать лень. Хоть и мгновение, а лень. Вот еще одна. Иногородняя попала в больницу, выписали, не на что доехать до Харькова, помогите. Это тоже давненько ходит. Несколько раз мы ей уже насчет Харькова отказывали. Однако она не запоминает, даже запоминать лень-то. «А в Пермь не желаете?» — интересуется диакон. Далась ему эта Пермь, родом он, что ли, оттуда. Ну и она не хочет в Пермь. «Хорошо, давайте купим билет до Харькова», — предлагает ей диакон, и уже не впервые. Но она не помнит и соглашается, рассчитывая перепродать. «Я даже посажу вас на поезд», и это уже говорилось не раз, так что он успел утомиться от однообразия. Это ее не устраивает, в Харькове делать ей нечего. Женщина поворачивается и уходит. Но через неделю опять придет, и опять весь разговор повторится. При этом ни один психиатр не обнаружил бы у нее значительных отклонений, ведь ни в одном медицинском справочнике лень не значится. Хотя вполне может стать смертельной болезнью души. Однако психиатрия занимается лишь сумасшедшими, но никак не душевно больными. Потом, как-то, когда мы шли к метро по бульвару, отец-диакон указал мне на компанию бомжиков, устроившую пикник под старинными липами. «Час назад вы благословили одарить вон того мужичка продуктами. Теперь этими харчами коллектив и закусывает. И ведь каждый из них выпивает по бутылке в день. 30 бутылок в месяц. И откуда же деньги такие, если никто из них не работает? Между прочим, моей зарплаты на такую жизнь не хватило бы, да и здоровья тоже. На завтра я этому мужичку отказал. Тогда собралась вся бродяжья компания, 7 или 8, и давай взывать к моей совести, мол, соотечественников, братьев своих родных обижаю. Ну, коли братья, говорю, поработайте, сколько можете, на благо отеческой церкви нашей, а мы уж вас от души накормим. Они в ответ лишь ухмыляются. Тут из-за угла выруливает со своей тачкой пламенный Анатолий и проходит в точности между мной и моими соотечественниками, не обращая, впрочем, на нас никакого внимания. Наверное, трасса у него так проложена. Вот, говорю, один единственный человек только и помогает восстанавливать православный храм. И тот — негр из далекой африканской страны, неповторимого наименования. А вы целыми сутками по канавам валяетесь. Они ушли и больше не появлялись. Надо полагать, отыскали другую кормушку. Анатолий же, честно отработав 2 месяца, переехал в институтское общежитие. Там неподалеку есть храм, куда он ходил по воскресеньям. Освоив русский язык, брат наш стал исповедоваться и причащаться. Иногда навещал отца диакона. Они были очень дружны и легко понимали друг друга. Когда учеба окончилась, Анатолий приехал попрощаться. Приятели обнялись. Диакон, всхлипывая, бил его рукой по спине, повторяя: «Толян, Толян!» Тот плакал молча. Потом отец-диакон говорил мне, что даже не соображает, что это он так расчувствовался. Просто до сего времени он еще не ведал, что родство духовное возвышеннее и крепче всякого другого родства, даже кровного.